И взял Моисей и Елиазар священник золото от тысяченачальников и стоначальников и принесли его в скинию собрания в память сынов Израилевых пред Господом.